И это вам не нравится? Сложно, сказала Аглая Петровна. Это самое «как» есть результат «что». Нам такие выверты не подходят. Ну а то, что говорит Володя в смысле подмены власти авторитета авторитетом власти, уже немножко раздражаясь и стараясь сдержать раздражение, спросила Варвара, это как? Разве это тоже выверт? Она разлила чай и придвинула Аглае Петровне сахарницу. Существуют периоды, когда власть еще не приобрела авторитета, сказала Аглая. В эти периоды мы должны считаться с необходимостью авторитета власти и всякое кокетничание в этой области. Но ваш племянник говорил не о кокетничании, а о критике и приводил в пример небезызвестного вам Женюрочку Степанова. Если такой экземпляр облечен властью, следовательно, он вправе пользоваться властью. Как тогда? Кстати, а где Евгений Родионович? Спросила Ляля, чтобы чем-нибудь прервать трудный разговор. Он получил какое-нибудь назначение? Варвара ответила, что просто-напросто уехал. Забрал все свои документы, ни с кем не спорил, никому ни в чем не возражал, со всеми попрощался и отбыл устраивать свою жизнь сначала. Даже с Устименко он попрощался очень нежно, приходил сюда, пытался поцеловаться. «А Федору Федоровичу позвонил, — сказала Ляля, — и тоже как-то очень странно, просил не поминать лихом, признал себя кругом неправым. Федор Федорович даже расстроился, ему ведь всегда кажется, что он в чем-то неправ, или груб был, или не разобрался до конца. «Ну его, — прервала Варвара, — давайте лучше про нашу квартиру говорить. Я вью гнездышко, и это мне дается кровью и потом. Если бы была такая книжка, как «Вьется гнездо» за небольшие деньги». «Я тоже ничего не умею, — сказала Ляля. У нас все, Федор Федорович. Пойдет, купит и скажет, поставить сюда. Поставим и красиво. Мне всегда нравится, если он решает. А мой утверждает, что его дело уходить на охоту с прощой и копьем и приносить добычу, розовея от того, что ненароком выскочило слово «мой», сказала Варя. И еще говорит, что пещера и разведение огня в пещере его не касаются. «Позволь», — вдруг удивилась Аглая Петровна. «А ты что, ушла с работы?» Голос ее прозвучал строго. «Пока», — совсем покраснев и заторопившись, ответила Варвара. «Ненадолго. Короче, временно. Дело в том, что за ним нужен сейчас уход. И не так-то просто, хотя бы с тем, чтобы он ел, если человеку уже дважды переливали кровь. Но ведь не ты же переливала». Глаза их вдруг встретились. Ляля, чувствуя неловкость, взяла чайник и вышла в кухню. «Да, не я. Но мне нужнее быть сейчас при нем, чем в любой экспедиции», чувствуя, как застучала у нее кровь в висках, сказала Варвара. «Не знаю, нужно ли это ему, но мне это всего главнее. И пусть я побуду немножко женой, Аглая Петровна, только женой. От этого советской геологии ничего не убавится. Вы осуждаете, но... Пожалуйста, я вас очень прошу». Нижняя губа у нее вздрогнула и слегка выпятилась, но она закусила ее ровными зубами, отвернулась и глядела в окно до тех пор, пока Аглая не подошла к ней и не положила ладонь на ее плечо. «Полно», — сказала она, — «прости меня, Варенька, я не хотела тебя обидеть. Но дело в том, что да-да, в том, шепотом, чтобы не услышала Ляля, быстро и горячо заговорила Варвара, это правильно, что... Женщина должна работать, и в книгах я читаю про это, и в театрах про это смотрю. Но, Господи, хоть немножко, вот так, как я сейчас, после той жизни, которая война и все такое прочее. Аглая Петровна, немножко надо же человеку? Надо. Но потом человек привыкает и опускается, потом человек влезает в халат и рожает детей, а уж потом... Ну и влезает в халат, ну и рожает детей, откинув голову и ища взглядом глаза Аглаи, воскликнула Варвара. «Ну и что?»